Глава 2. Абулиус. Большое плавание. Если сравнивать с отплытием из Матона, стало безусловно лучше. Правда, скрип и некоторое шевеление палубы никуда не делись. Но это можно потерпеть. Только мохнатки никак не хотели просто путешествовать, глазея по сторонам и любуясь остающимися позади живописными берегами. В принципе, парень их понимал. Им было скучно на пустой палубе. Поэтому оставалось только громогласным бульканьем извещать об этом окружающих и устраивать свары с товарками. Много раз Абулиусу приходилось чародейским способом успокаивать самых азартных, которые баламутили все стадо, и за остальными постоянно приглядывал. Мало того, ближе к вечеру химеры проголодались и захотели пить. Однако желанная вода, такая близкая, оказалась для них недоступна. Так что вечер парень встретил выжатый как тряпка, которой бабка протирала столы в своем трактире. Как и где они плыли, он совершенно не запомнил. Зато старик, кажется, был всем доволен. Вон с какой ухмыляющейся рожей сошел на берег, будто целый каравай умял. А что ему? Следуй фарватеру, не забывая время от времени сдавать влево или вправо, да посматривай вокруг. Это еще проще, чем управлять повозкой. Вдобавок не нужно собирать стадо, если то вдруг дружно разбегается. И совсем не трясет. На ночлег пристали к маленькой деревушке, построенной прямо над мелководьем на высоких сваях. Конечно, никакого постоялого двора тут и в помине не было. Однако Толлиус насчет ужина и кое-какого провианта в дорогу договорился, а также разжился кормом для стада. Селяне хоть и жили рекой, но держали огороды на берегу и какую-то скотину в сараях. Самое обидное, что искусник, едва сойдя на берег, предался безделью, а ученику поручил хлопоты по перегону стада на подходящий несырой лужок и всяческий уход за животными. Обычно так и происходило, однако сейчас парень очень тяготился такой работой. Голова просто раскалывалась от постоянных вселений, и из-за этого злился. И комары, полчища которых появлялись с заходом солнца, настроения не прибавляли. Да что говорить, зажирали! Поговорив с хозяином дома, с которым договорились о ночевке, Абулиус получил из горшка ложку черной, дурно пахнущей дегтем мази с рекомендацией хорошенько намазаться. Только теперь парень понял, что местные не просто чумазые, а спасаются от кровососущего гнуса как могут. Сразу стало легче жить, но заботы никуда не делись. Напоить стадо дело непростое. Вроде бы река рядом, пей не хочу. Но лишь дашь волю, как вся мохнатая стая под радостное бульканье полезет купаться, вывалившись в прибрежном иле. Такое уже бывало. Водить же химер на водопой по одной, вселяясь в них, чтобы слушались. Только не сегодня. Вот и вышло, что самым простым решением в данной ситуации оказалось добыть корыто, пару ведер и носить воду самостоятельно. Толлиус же в это время сговорился с кем-то из местных, заплатил монетку и наказал натопить баню. Это немного приободрило. Мало того, что не мылись по-человечески давным-давно, так еще и старика после бани развезет. Есть шанс, что завтра удастся отдохнуть, а не страдать еще один день на реке. Увы, утром наставник снова засобирался в путь, чем вызвал у Абулиуса горестный вздох, вырвавшийся из самого сердца. Он попробовал спорить, но вынужден был согласиться с доводами учителя. Нужно доплыть до какого-нибудь городка или на худой конец до деревни покрупнее, где удастся разжиться фуражом и где есть что-нибудь похожее на рынок. Искусные нити, конечно, хорошо, но добрые веревки, которые не нужно обновлять через день, тоже не помешают. И еще нужны доски определенного размера. Пока-то приходилось обходиться тем, что взяли в Матоне. Единственное, что парень сообразил сделать перед отплытием, заставил старика раскошелиться и выкупил мазь от комаров, да утащил корыто, в которое вчера носил воду для химер. С ведрами, к сожалению, такой фокус не прошел. Хозяева за ними бдительно следили, а вот перетащить от сараев к плоту старое корыто удалось без проблем. Теперь, по крайней мере, можно будет напоить животных в дороге, при этом начерпать за бортом легко и близко. Это не вчерашнее брожение от луга до мостков и обратно. Одна беда, черпать придется котелком, потому что другой тары в хозяйстве нет. Не успели отчалить, сминая тушей своего плавсредства, успевший за ночь подняться камыш, как Абулиус уже подступился к старику с этим вопросом. «Нужны ведра, нужна нормальная большая поилка, а лучше даже две, чтобы не было давки и плод не раскачивался. И неплохо бы купить для стада соль-лизунец, раз уж решили переводить животных на подножный корм». Толлиус вяло покивал. После водных процедур ему было явно не до того, чтобы вникать в бытовые мелочи. Абулиус ушел к своим подопечным, но уже к обеду вернулся и зло буркнул. «Господин, нет ли у вас плетения, чтобы утихомирить их всех? Хоть на часок?» Искусник, который к этому времени взбодрился достаточно, чтобы нормально соображать, виновато развел руками. «Было бы, я бы его еще в Шератоне использовал. Помнишь, как поначалу-то трудно приходилось? Тогда химерам двигаться нужно было, а сейчас достаточно, чтобы они просто не шевелились», не пожелал сдаваться Абулиус. Толлиус поскреб затылок и принялся рассуждать вслух. У посла было плетение, вызывающее апатию и подавляющее инициативу. Парень удивленно похлопал глазами, услышав незнакомые слова, и пришлось старику пояснять. «Апатия — это как раз то, что ты хочешь получить, чтобы лежали и им ничего не хотелось. Инициатива — это когда самая бойкая пример товаркам показывает. Да, только у меня такого нет. Такие плетения вообще по боевому направлению идут, в лавке не купишь, да и мне как-то не требовались раньше. Я наоборот, больше стимулирующими плетениями интересовался. Мне они как-то нужнее были». Толлиус погрустнел, что-то вспомнив. Потом продолжил рассуждать. «Если начать баловаться с температурой тела, то они, конечно, осоловеют, но это для здоровья вредно. Не подходит. Откачивать жизненную силу, как чародей, я не умею. И это тоже, мне думается, не полезно». Абулиус слушал и мрачнел. До сих пор учитель решал все проблемы, а тут получалось, что искусство пасовало. Это было как-то неожиданно. Закончил свою речь старик словами: «Тут другое что-то надо измысливать». «Что?» — с надеждой встрепенулся ученик. «Другое», — строго повторил Толлиус. «Подумай». Молчал ученик считанные секунды. «Может, все-таки есть у вас такое? В том разделе амулета, который господин Никас наполнил?» Толлиус сморщился, будто съел что-то несвежее. «Не все там просто. В том разделе, чтобы соваться, не разобравшись как следует. Нельзя вот так сформировать незнакомое плетение и смотреть, что получится». «Так по названию же догадаться легко. И он говорил, что там описание есть», — не сдавался Абулиус. Старик от этих слов снова скривился, да так и остался с перекошенным лицом. А потом заговорил своим вредным голосом. «Так да не так. Название. Раз такой умный, скажи мне, например, что означает эльфийский трилистник. Не знаешь? Вот и я не знаю. Буквы знакомые, а таких слов ни вместе, ни по отдельности не слыхал никогда. Описание, говоришь? Думаешь, там сказано, для чего это плетение нужно и как им пользоваться? Как бы не так. Там таблица с цифрами. Я разобрался, что это параметры плетения. В учебнике мага рассказывается про такие, но этот способ для тебя, если надумаешь осваивать его способ плести вязь. Я тебе с этим не помогу, потому что сам не умею. Нас по-другому учили». Толлиус шумно выдохнул, перестал гримасничать и заговорил нормальным голосом. «Итак, с каждым. Есть сноски, стрелками разноцветными что-то отмечено, но мне непонятно. Чтобы понимать, нужно сперва учебник освоить. Только стар я уже для этого, трудно мне». Искусник вздохнул. «Да, сформировать можно, но на свой страх и риск. Не делать так нас в академии учили буквально с первых занятий, потому что жизнь одна, второй попытки может не быть. Тем более, что там есть очень маноемкие плетения. Видел, наверное. Я в свободное время формирую вязь, не напитывая маной. Это как раз из раздела Никаса. Изучаю. Так тоже непросто, но все равно больше информации. Где-то гадать приходится, но эти плетения попроще архейских. Кое с чем я разобрался. По крайней мере, могу предположить, какие блоки за что отвечают и что может получиться в итоге». Старик закашлялся, попросил воды. Пока Абулиус принес требуемое, прошла минута. Он уже было решил, что откровения учителя закончились. Раньше тот не сознавался в своем бессилии. Однако искусник добавил. «А ведь плетения там есть разноцветные. С красными понятно, это даймондское искусство. но есть еще коричневые. Или, как этот эльфийский трилистник, зеленые. Слышишь, совершенно другие школы. Даже архейская нам ближе, чем эти, понимаешь? Так что давай думать сами, не оглядываясь на плетение Никаса. Они очень интересные и, наверное, полезные. Только не данного момента, а на далекую перспективу. С этими словами Толлиус отвернулся, а Аболиус, понурившись, побрел к загону, где Химера, оставшись без присмотра на столь долгое время, опять устроили свару. Однако буквально через час Аболиус примчался обратно и радостно затараторил: «А давайте их усыпим!» Старик, который в этот момент ваял что-то искусное, пренебрегая своими обязанностями шкипера, подскочил на месте. «Я ж тебе объяснял, что...» «Да я про другое!» — перебил его ученик. «Мы их не плетением усыпим, а сделаем так, чтобы они день с ночью перепутали. Днем будут спать, накроем их куполом, чтобы темнота была, а ночью создадим искусный светляк. Еще и экономия получится на фураже. Будут ночью пастись, все равно мы остановки делаем». Идея Толлиусу очень понравилась. Стадо съедало в день приличную сумму. Ради одного этого стоило попробовать. Правда, реализацию пришлось отложить до вечера. Плести вязь и управлять плотом одновременно хорошо не получалось. И так чуть не столкнулись с купеческим судном, идущим по фарватеру встречным курсом. Вообще, сделать непроницаемую для света сферу – дело нехитрое. В штатном плетении защитного пузыря есть такая функция. Нужно лишь выделить ее и встроить в плетение искусного загона. Кстати, с последним при установке на плот вышла накладка. Оно было оптимизировано для почвы или более твердой поверхности и могло скользить по ней, не увязая. С водой так не получилось. Нижний край тонул, распрямляясь до полусферы, и под плотом оказывался приличный ее фрагмент, который захватывал воду и тормозил движение. Толлиус быстро это исправил, но изменились свойства всего загона. В частности, он стал не таким непроницаемым снаружи, как первый вариант. Всю ночь Аболиус не спал и не давал спать животным, носясь по загону, крича и распихивая пытающихся улечься мохнаток. Из-за этого невидимые в ночи лаяли деревенские собаки, и даже какой-то мужик не поленился встать и тоже поорать во тьму что-то ругательное в адрес Аболиуса. После этого он умерил свою громкость, да и выдохся быстро. Сказались два тяжелых дня, ведь поспал совсем чуть-чуть перед закатом. Зато утром все были счастливы. Химеры мирно спали в темном загоне, а Аболиус посапывал в шалаше, а старик сидел рядом и управлял судном, нет-нет, да отвлекаясь на что-нибудь искусное.